Глава 49. Артур. Боль – это не рана на груди. Рана – это просто дыра, разрыв плоти. Боль – это все остальное. Каждый мускул кричит от перенапряжения. Голова раскалывается, будто в нее вбивают раскаленный клин. Духи не дерутся, как люди. Они не наносят удары. Они вырывают куски твоей сущности, твоего духа. И эта вырванная плоть души болит в 1000 раз сильнее. Я падаю на колени. Влажная, холодная земля поляны встречает меня резким толчком. В мире духов я дрался на краю бездны, из которой доносился шепот всех страхов, что когда-либо жили в нашем роду. Теперь я здесь. Физическое тело помнит каждую секунду той битвы. Воздух обжигает легкие. Я чувствую вкус крови и медвежьей ярости на языке. Сквозь туман в глазах вижу фигуры, сгрудившиеся по краю круга. Вижу мать. Она в ужасе, потому что видит не победу. Она видит сына, истекающего кровью. Но я победил. Я выиграл эту победу. Выстоял. Энергия, подпитывавшая меня последние минуты, уходит стремительно, как вода в песок. Веки наливаются свинцом. Еще секунда, и я рухну. Нет, не сейчас, не перед ними. Я впиваюсь пальцами в холодную землю, сгребаю ее в кулаки. Мышцы спины и плечи дрожат от усилия. Медленно, с хрустом позвонков, я отрываюсь от земли, поднимаю голову и вижу его. Он стоит в 2 шагах, не дух воин, с которым я только что бился. Это нечто иное, древнее. Форма его текуча, едва уловима. То очертания медведя, то исполинского человека в шкурах, то просто сгусток искрящегося тумана. Кровь капает с моего подбородка на землю, и каждая капля звучит, как удар колокола. Он делает шаг вперед. Мои инстинкты кричат: «Опусти взгляд, склони голову!» Это предок, первый из первых. Тот, чье имя забыли, оставив только титул. Но я Артур Белогорцев, наследник. И я прошел через коготь и клык, чтобы доказать свое право не склонять голову. Я встречаю его безгласный взгляд. Из последних сил расправляю плечи. Пусть видит разорванную грудь, дрожь в коленях. Но пусть также видит, что я на своих ногах, что я не сломался. Он приближается, протягивает ни руку, ни лапу. Нечто похожее на луч холодного лунного света. Этот свет тянется к моей ране. И в этот миг я слышу крик, знакомый, любимый, полный такого чистого, неистового ужаса, что мое сердце сжимается сильнее, чем от тубой раны. «Нет, не тронь его!» «Тея. Я не помню, как мои ноги сорвались с места. Не помню, как преодолела невидимую стену дрожащего воздуха, что отделяло нас от круга. Все, что было в голове — картина, он на коленях, и это нечто тянется к нему, чтобы добить. Я врываюсь в пространство ритуала, и мир переворачивается. Звуки поляны глохнут, как будто меня опустили под воду. Я оказываюсь между ним и духом, заслоняя его собой, раскинув руки, хотя понимаю всю смехотворность этого жеста. «Отойди от него!» Мой голос звучит хрипло, но громко в этой внезапной тишине. Дух замирает, колеблется, будто его озадачила внезапная помеха. А потом он смеется. Звук похож на скрип сосен на ветру. В нем нет злобы, есть недоумение. Из густка тумана формируется подобие лица, без глаз, без рта. Но я чувствую на себе взгляд. «Зачем?» Голос приходит не в уши, а прямо в сознание. Слова ломаные, неестественные, будто их складывают из обломков человеческой речи. «Зачем он прошел? Право доказано. Ты мешаешь». «Я не понимаю. Оглядываюсь на Артура. Он смотрит на меня. И в его глазах нет ужаса, нет даже тревоги. Только изумление, а в уголках губ крошечная улыбка». «Тея», — голос Артура едва слышен, — «успокойся, все в порядке». «Какой порядок?» — шеплю я, не отворачиваясь от духа. «Он же...» «Он не враг, он судил, я выдержу». Я медленно опускаю руки, чувствую себя полной идиоткой. Сердце колотится где-то в горле, Дух снова издает скрипучий смех. Его внимание теперь полностью на мне. «Мать-медведица!» Звучит в голове. «Но незванно. Зачем в круге?» «Я испугалась», — говорю я, чувствуя, как жар стыда заливает щеки. «Я подумала...» «Мысли громкие», — говорит дух. «Страшные, больные, отравленные. Откуда?» Он чувствует ядовитый страх, что наслал Микаэль. Артур пытается подняться. Я инстинктивно бросаюсь к нему, подставляя плечо. Он опирается на меня. Его тяжесть, его тепло – самое реальное, что есть в этом странном месте. «Нас атакуют», – говорит Артур, обращаясь к духу. «Здесь и сейчас кто-то пытается разрушить обряд извне, отравить связь, убить меня через ее страх». Личина духа искажается, а вокруг него поднимается туман. А я стою в шоке. Выходит, Артур все понял с самого начала? «Атакуют? Здесь? Круги права? Не вижу, не слышу». Он поворачивается, и кажется, все пространство вокруг нас поворачивается вместе с ним. Он смотрит куда-то вглубь, за пределы того, что видим мы. «Заблокировано», — звучит наконец. «От нас, от предков, отсечены». Дух снова обращается ко мне. Его сияние становится резким, колючим. «Ты носишь нового», — говорит он. И луч света, тонкий, как игла, указывает на мой живот. «Здесь растет право. Истинная кровь. Зачем старое право, если новое уже есть?» «Враги не признают это право», — отвечаю я. «Они хотят отнять все. Они используют грязные приемы». Дух замирает. Вся его текучесть вдруг костенеет, превращается в статую сверкающего иния. «Грязь в священном месте. Осквернение». И в следующую секунду нас выбрасывает. Звуки, запахи, ощущения реального мира обрушиваются на меня лавиной. Крики, плач Арсы, ропот толпы, свист ветра в соснах. Мы с Артуром стоим в центре круга, по-прежнему держась друг за друга. Он тяжело ранен, я в полуобморочном состоянии от пережитого. Но мы стоим на своих ногах. Арса первый приходит в себя. Она срывается с места и бежит к нам, не обращая внимания на запреты. Ее руки хватают меня за плечи, потом тянутся к лицу Артура. «Сын мой, ты жив, кровь!» Она лепечет, отрывая свой рукав, чтобы прижать к его ране. «Мам, все хорошо». Артур хрипит, но пытается улыбнуться. «Хорошо» — это сильно сказано. Кругом царит хаос, клан в смятении. Одни видят, что наследник еле держится на ногах. Другие потрясены тем, что я ворвалась в круг. Третьи просто не понимают, что произошло. И тут раздается голос. «Нарушение!» — кричит Микаэль. «Обряд нарушен!» «Посторонняя ворвалась в священный круг в момент свершения. Это фарс. Это профанация древнего права. Результаты не могут быть признаны». Ропот в толпе нарастает. Он бьет в самую уязвимую точку, в традиции. «Я нарушила ритуал. Пакт». И в этот момент из толпы выходят двое. Марьяна и Владимир. Они идут плечом к плечу, не обращая внимания на шепот и удивленные взгляды. В руках у Марьяны небольшой темный предмет. Я не могу разглядеть, что это. Они подходят к самому краю круга, прямо напротив Микаэля. «Прекрати, Микаэль». Владимир смотрит на председателя сверху вниз. «Ты говоришь о нарушении обряда? Давай поговорим о настоящем осквернении, о предательстве, о том, что ты десятилетиями плел паутину лжи, чтоб сегодня разорвать клан изнутри». Микаэль замирает. Его глаза сужаются до щелочек. Он бросает быстрый, ищущий взгляд по земле, вокруг своих ног, будто потерял что-то. Откуда-то из толпы выплывает Таня. В ее пальцах, ловких, как у фокусника, вертится гладкий темный камень с вырезанными рунами. Это ищешь, председатель?» Она подбрасывает камень и ловит его. «Интересная штучка. Хорошо впитывает намерения. И направляет их. Как, скажем, отравленный страх жены прямо в сердце мужа». «Вы ничего не понимаете». Голос Микаэля теряет былую уверенность. «Вы слепцы». «Тогда руй нам прозрение», шипит Марьяна и поднимает пожелтевшую фотографию. Что на той фотографии, я не вижу. Но вижу, какой вид меняет все. Микаэль бледнеет. Армель, до этого молча наблюдавший, делает шаг вперед. «Покажи», — говорит он Марьяне и тянет руку к изображению. Марьяна протягивает ему фотографию. Армель берет ее и застывает. Кажется, он перестает дышать. Потом медленно поднимает голову и смотрит на Микаэля. В его взгляде нет ни гнева, ни ненависти. Там пустота, бездонная, холодная пустота. «Что там?» Но не успеваю ничего сказать, как сама земля под нами приходит в движение. Пространство позади нас с Артуром разрывается. Не метафорически. Воздух трескается, как стекло, образует черную мерцающую щель. И из нее с тихим шелестом выплывают они, духи. Формы духов едва уловимы. Они мерцают холодным светом. Они в гневе. Это ощущается на каком-то физическом уровне. Большая часть клана, увидев это, отступает с криками ужаса. Кто-то падает на колени, закрывая голову. Кто-то в ужасе бежит к лесу, забыв о гордости и дисциплине. Только самые сильные остаются на местах. Но и их лица искажены первобытным страхом. Предки вышли в мир живых. Это не сулит ничего хорошего.